Вадим Андреевич не был тщеславен, но с невольным вниманием всмотрелся в своего случайного собеседника. Черный угловатый силуэт выглядел зловеще. Кожаная куртка и такие же штаны облегали хорошо тренированное тело. Из мрака выступило бледное лицо с каким-то малайским разрезом печальных глаз. Высокий лоб незнакомца заваливался назад. Вероятно, для равновесия природа выдвинула вперед и утяжелила его нижнюю челюсть. Крупный, грубой архитектуры нос был переломан и сросся не совсем удачно. Рот незнакомца едва заметно кривился, как от внутренней боли или мрачной усмешки. В ухе болталось серебряное колечко. Черные, без блеска волосы, стянуты в конский хвост грязноватой тряпицей. «Прогуляемся?» Незнакомец показал рукой в длинной перчатке, похожей на мотоциклетную крагу, в сторону старинного кладбища. Следователь поднял воротник и глубже нахлобучил кепку. Стеклянное зеленоватое небо предвещало ночной мороз. Над кладбищенскими тополями ворожили первые звезды. Посмотрите на это небо, на блистающие наготой тела звезд. Это огонь, что горит в сердце каждого человека и каждой звезды. Вадим вздрогнул от внезапного озноба. Этот голос вызывал у него ощутимую кожную реакцию, как скрип железа по стеклу. «Не скрою, слушать вас было очень интересно», — глухо продолжил черный незнакомец. «Но вы ошиблись адресом. Быдло не способно любить и чувствовать. Когда за ним приходит всемогущая смерть, оно даже испугаться не успевает, как червяк под подошвой. Рабы, рабы во всем». Вадим незаметно для себя задышал чаще. Видимо, сам собой включился оборонительный рефлекс. Ядовитый собеседник, несомненно, в раннем отрочестве повесил несколько кошек из брутального любопытства. Видимо, страсть к психологическим экзерсисам не оставила его и поныне. Им дали Бога, подарили письменность, сделали революцию. Странный народ. Он ухитряется пребывать в вечной спячке, слегка почесываясь от точечных укусов терактов. Он не умеет гордиться собой, своей историей, языком. Даже само слово «русский» — обычное прилагательное, в отличие от имен других наций. А еще эти азиатские наслоения в психике. Тяга к большому отцу, крепкой руке. Дикий бунт или тупая покорность судьбе. Народ с подрезанным корнем питается чужими плодами и годится лишь как подъяремный скот. Вадим Андреевич чувствовал, что барахтается в липкой каверзной паутине. Этот тихий душный голос теперь будет волочиться за ним, пятнать сгустками тления и проказы. «Ну и зачем вы все это мне рассказываете?» «О, если сила спрашивает, зачем, значит, она слабость. Будь проклята, зачем и вся его родня. По лицу заметно, вам было крайне неприятно меня слушать, но вы терпели и будете терпеть. Терпимость — главный порок русских, конечно, после пьянства. Ваш народ прошел генетический отбор на терпимость. Вадим злился, чувствуя поднимающуюся в нем враждебность чисто биологической природы, неотвратимую неприязнь, замешанную на какой-то древней вражде, вписанную в багровые лабиринты генетического кода, до дна усвоенную каждой его клеткой. Как же он сразу не догадался? Лев с птичьей фамилией. Он же филиппинец. Вас, случайно, не Лёва зовут? Мельком спросил Костобоков. Давайте знакомиться. С кем из праздных счастливцев имею честь беседовать о вещах, столь отвлеченных от презренной пользы? Лев Дрозд, а вашу визитку с Нарочным получились? Чем обязан интересу следственных органов к моей персоне? Меня интересует, в каких взаимных отношениях вы были с пропавшим без вести Юрием Реченко. С барашком, пожал плечами поскучневший филиппинец. Я не жалею, что он сгинул. Внушаемый дурак, каких большинство в этом копошащемся месиве. Скажите, а вы знали, чем он увлекался, что искал? Конечно, знал. Он рассказывал вам о каком-нибудь камне?